моя Русь, пред тобой на коленях. Вижу слезы твои, слышу скорбь и мольбу. Сколько били тебя, кровь фонтана на стены, продавали за грош твои глаз синеву. Сколько били тебя, кровь фонтана на стены, продавали за грош твои глаз синеву. Родилась ты тогда невиновным ребенком, шуба и снежный мороз кутал ноги твои. Голод и нищета затаились в потемках, но душа все жила в нежном теле Руси. Голод и нищета затаились в потемках, но душа все жила в нежном теле Руси. Ты любила разгул и ценила свободу, ты умела любить и любимою быть. Я уткнусь в твою грудь, камнем мертвым под воду, лишь не видеть того, что с тобой может быть. Я уткнусь в твою грудь, камнем мертвым под воду, лишь не видеть того, что с тобой может быть. Ах ты, Русь, моя Русь, пред тобой на коленях я не прячу глаза за былое твое. Горько, мерзко за все, за сегодняшний гений, но на завтрашний день мне больнее всего. Горько, мерзко за все, за сегодняшний гений, но на завтрашний день мне больнее всего.